Интерпретация 17 главы. Человек давно знаком с таким понятием, как интуиция, называя ее шестым чувством. У одних оно полностью отсутствует, у других слабо развито, и у отдельных индивидов развито значительно. Но что такое интуиция? Мы рассматриваем ее как умение предвидеть будущие события. Но что она являет собой на самом деле? Почему одни люди способны что-то предвидеть в будущем, а другие нет? Первое. Можно сказать, что наиболее развитый человек способен сопоставлять различные факты жизни и логически предвидеть их исход. Фактически, это работа интеллекта. Он как бы просчитывает ситуации и выдает результат в виде ожидаемого события. И на этом строится работа его интуиции. Второе. Но одновременно интуицию можно рассматривать и как считывание будущих событий из программы. Но остановимся на первом предположении, которая объясняет интуицию расчетом ситуаций, существующих в настоящем времени. Включается интеллект человека, и благодаря умению логически мыслить, мгновенно сопоставляются события. Делается их психологический анализ, и выбирается наиболее вероятный результат. Человеческий мир и современная жизнь укладывается в рамки предполагаемых жизненных ситуаций. Человек располагает несколькими вариантами возможного разворота событий, и все они обычно не выходят за грань его понимания. Цепочка определенных действий ведет к нескольким вариантам возможных результатов. Учитывая степень развития участвующих индивидов, их характер, можно сделать вполне точный вывод о том, какой путь в данной ситуации они предпочтут. То есть весь расчет сводится к знанию психологии человека и его поведения. Но чтобы видеть и понимать, какие ситуации к чему могут привести, надо обладать достаточным собственным опытом. Естественно, что индивид, который сам прожил мало жизней, имеет недостаточный опыт прошлого, что выражается в определенных накоплениях матрицы. Поэтому он не способен просчитывать ситуации и предсказывать результат. Только богатый опыт прошлых жизней позволяет производить правильный анализ ситуаций, сопоставлять их и выискивать там, внутри себя, уже готовые ответы подобных событий. Хотя времена меняются, но при всех изменениях жизни основа ситуаций, как и их варьирование, для земного плана остаются прежними. Любовные проблемы, семья, служебные интриги и так далее. Все это было и 2000 лет назад, и 200 лет. Так что душе было откуда почерпнуть опыт. Поэтому подобная интуиция, основанная на просчете, базируется фактически на опыте прошлых жизней. Но опять же, при том условии, что индивид делал соответствующие энергетические накопления в матрицу. Два индивида могут прожить 100 жизней, но один будет копить какие-то творческие навыки, а другой будет постоянно заниматься логическим обоснованием фактов. Поэтому у первого индивида интуиция будет работать в творческом плане и совершенно может отсутствовать в житейских ситуациях, а у другого наоборот, будет отсутствовать в творчестве, но проявляться в бытовых и социальных ситуациях. То есть интуиция может быть разной, и на какие-то события реагировать, а на другие нет. Когда интуиция базируется на собственном прошлом опыте, то индивид способен логически рассуждать, опираясь на приобретенный ранее опыт. Это осознанная интуиция. Она строится на знаниях прошлого и поэтому связана с подсознанием человека. Такая интуиция срабатывает только при подобии настоящих проблем с прошлыми, уже пережитыми индивидом ранее. Подобная интуиция выступает как фактор самозащиты. Она помогает очень быстро, иногда молниеносно, решить жизненную задачу, мобилизуя все защитные силы организма. Сложные и критические ситуации обычно концентрируют энергию в импульсе поиска, посылаемого в подсознание, где он мгновенно отыскивает однородный тип энергии и помогает среди них найти по однотипности ситуаций возможный результат. Таким образом, только прошлый опыт позволяет правильно оценить ситуацию и найти то решение ее, которое требуется индивиду. Второй вариант объясняет наличие интуиции способностью отдельных индивидов считывать нужную информацию с личной программы. Но при подобной интуиции возникают свои осложнения. Надо вспомнить, что существует два вида программ. Программы Бога с наличием свободы выбора и программы дьявола без вариантов выбора. В программах Бога интуиции работать сложно, потому что в них имеется разветвленная сеть вариантов прохождения путей. И сразу возникает проблема. Какую же ситуацию предвидеть как результат, если вариант выбора может содержать как минимум три ответа, три решения одной ситуации? И интуиции придется лавировать между этими вариантами, обходить не проявившиеся события и находить те, которые после сделанного выбора превращаются в истинный жизненный путь. То есть у индивидов Бога интуиции работать сложнее, выбирая среди нескольких вариантов один нужный. В программах Бога существуют второстепенные ситуации, которые могут не сбываться и остаться в непроявленном состоянии. И главные ситуации, которые происходят независимо от выбора индивида. Какой бы выбор он ни сделал, а это событие должно обязательно произойти. Поэтому, когда интуиция подключается к главным или контрольным точкам программы, то может быть получен точный результат. Поэтому индивидам Бога приходится сложнее. Но эта сложность как раз и позволяет лучше развивать и точнее оттачивать данную способность. То есть надо больше знать, понимать, иметь больший прошлый опыт. Такая интуиция развивается дольше, но дает более точный и быстрый результат. Гораздо проще интуиции работать в программе отрицательных индивидов, имеющих только один вариант жизненного пути. В такой программе все точки главные. Интуиции не надо выбирать, а просто достаточно подключиться к ней, чтобы осознать решение и получить нужный ответ. При работе с такой программой легко предсказывать любые результаты своей деятельности вплоть до мелочей. Но такая интуиция проявляется неосознанно, потому что индивид ничего не анализирует, не сопоставляет, не пользуется прошлым опытом. Он просто посылает сильный энергетический импульс в программу, и импульс помогает получить ему необходимые данные. Такое считывание информации, заложенной в программе, не способствует познанию чего-то и не совершенствует душу. Однако и здесь имеются свои особенности, обусловленные различием в развитии душ в системе Бога и системе дьявола. Программы Бога строятся так, что способствуют развитию интуиции, а программы отрицательных систем дьявола не способствуют ее развитию. И вот по каким причинам. В более крупных масштабах об интуиции можно говорить как о форме постижения истины с помощью развития в себе особого чутья или прозорливости. Эти качества помогают познавать истину, опираясь не на какие-то факты доказательств, а на особое чувствование души, которое развивается только в системе Бога, через особые процессы совершенствования. Интуиция позволяет быстрее приходить к правильному решению или познанию, не используя фактов доказательства. А последнее – это долгий путь движения к истине, который в итоге все равно может оказаться ложным. Поэтому Бог развивает у своих индивидов интуицию как чувство видения истины и признания ее без доказательств. Интуиция быстрее приведет к цели, чем путь логических доказательств. Но для этого, конечно, ее необходимо выработать у себя, чтобы она не приводила к таким же ошибочным результатам, как и путь, идущий через цепь беспрерывных доказательств. Что способствует развитию интуиции? Безусловно, творческие процессы улавливания идей свыше, так как это особый настрой души, чутко реагирующий на вибрации более тонкого плана. Можно сказать, что любой вид творчества способствует развитию интуиции. У нетворческих личностей интуиция зарождается на основе развития чувствительности души при соединении ощущений прошлого и будущего. То есть она проявляется при особой работе души, пребывающей в настоящем времени, но пытающейся соединить прошлый опыт с результатом будущих событий, используя фактор аналогии. И прошлые ощущения уже случившихся когда-то событий усиливают понимание аналогичных событий в будущем, развивая в индивиде требуемое чутье или чувствование. Действует механизм аналогии, а различие потенциалов между прошлым и будущим порождает в настоящем моменте некоторый средний потенциал, который и создает постепенно потенциал интуиции. Создаваемое новое чувство, развиваемое с помощью указанных действий сопоставления и анализа, действует обычно только в настоящем времени, точнее, проявляется через настоящий момент. Но это интуиция полуосознанная, то есть мы пришли к третьему виду интуиции. Первый ее вид неосознанный, второй осознанный, третий полуосознанный. Мы видим, что интуиция может развиваться на разной основе у личности, то есть она тоже имеет свои варианты путей развития. Но третий вид интуиции более точен и позволяет ощутить многие нюансы будущего, записанного в программе индивида. А чем тоньше интуиция, чем более мелкие детали в программе она способна уловить, тем точнее она сможет лавировать между вариантами путей в программах Бога. Тем точнее она будет ощущать, какой вариант в конкретной точке выбран личностью и какие события в будущем будут вовлечены уже в действие по этому варианту. Так что у положительных индивидов Бога развитие интуиции вполне возможно даже на низких уровнях развития. Интуиция позволяет чувствовать время включения выбранного варианта прохождения событий и чувствовать как бы ток, который побежал по выбранному пути, включая события. Например, возьмем ситуацию А с вариантами трех путей. Начиная от данной ситуации А, события могут развиваться по вариантам первому, второму или третьему. Допустим, индивид выбрал третий вариант. И сразу же после момента сделанного выбора включились события этого варианта. Они становятся проявленными. По ним бежит уже время, и ситуации ждут только, когда индивид дойдет до них, чтобы вовлечь его в неотвратимые события, которые именуются роком, судьбой, и которых избежать он уже никак не сможет. События вариантов первого и второго остаются непроявленными и не будут обладать энергетическим зарядом. А события третьего варианта приобретут энергетический заряд. И именно его будет чувствовать интуиция. То есть можно сказать, что среди мертвых вариантов она выберет одухотворенный и считает предстоящие события с него. Говоря о программе, надо, однако, подчеркнуть такой момент, что индивид свою судьбу может выбирать только в таких точках, как А и О. Все прочие же точки, после того, как выбор уже сделан, превращаются в главные. И дальше уже они вовлекают личность в события, независимо от ее желания, и не оставляют ей уже право на выбор ситуаций. То есть индивид становится ведомым ситуациями. Человек иногда ясно чувствует, как одна ситуация происходит за другой, увлекая его в водоворот событий, и он ничего не может сделать. Жизнь иногда так закрутит, что он превращается в щепку, несомую потоком. Это как раз действует уже ситуация после сделанного им выбора. А выбор уже совершен, и ему стоит задуматься, что же он сделал не так и чем навлек на себя столько нежелательных последствий. В связи с наличием путей выбора в программе, например, многие определители не желают заниматься предсказанием на ближайшее время. Они знают, что имеются разные варианты путей, и только от желания индивида зависит, какие события произойдут в ближайшем будущем. Определитель же порой и сам не знает, какой путь изберет человек, и не может вмешиваться в его выбор, потому что выбор – это есть процесс развития души, а каждый человек ее развивает по своему усмотрению. Однако определитель может предсказать те события в программе индивида, которые являются главными и не зависят от выбора. То есть выбор на них не дается, они просто происходят. Все это касается работы самой программы. Но знание ее работы позволяет видеть, как сложно интуиции найти рабочий вариант пути и насколько тонко нужно развить в себе шестое чувство, чтобы с его помощью можно было чувствовать, какой вариант включен в работу, а какие остаются непроявленными. Таким образом, в положительной системе возможно развитие интуиции, как возможно и предвидение предстоящих событий. И каждому индивиду Бог дает право развивать в себе такую способность. Одной из форм развития интуиции, как мы говорили ранее, является творчество, на основе которого развивается способность улавливать идеи, посылаемые свыше. Улавливание идей как раз помогает душе учиться чувствовать высокие энергии, а из них строятся программы. Поэтому чувствование тонких энергий позволяет в итоге лучше ощущать и личную программу, предвидеть будущие события. Но такая интуиция остается полуосознанной, так как он сам еще недостаточно развит. Но чем выше стоит индивид на уровне развития, то есть чем более энергопотенциален, тем лучше у него развита интуиция. И качество ее основано на огромном запасе прошлых знаний, накопленных душой в результате прохождения большого количества программ. Перейдем теперь к вопросу, обладают ли интуицией индивиды отрицательной системы. Для этого сопоставим те положения, на которых основана интуиция в положительных системах. А это есть ощущение и возможность предвидения своего будущего. Несмотря на то, что индивиды отрицательных систем роботизированы, но ощущения им оставлены, так как сама матрица создана Богом, и Он заложил в нее те особенности индивидуальности, которые не способен уничтожить даже дьявол. А именно, это, напоминаем, ощущение собственной индивидуальности, а следовательно и ощущение происходящего. Отрицательные индивиды тоже способны ощущать все, что с ними происходит, в отличие от механических роботов, идущих по жесткой безвыборочной программе, так же как и они. Отрицательным индивидам проще считывать с программы предстоящие события, так как у них всего один путь, и они не будут путаться в вариантах программы. То есть им проще считывать события. Но предвидение будущего у них основывается только на считывании, а включение сопоставлений, сравнений прошлого с настоящим отсутствует. Предвидение будущего у отрицательных личностей основывается не на интуиции, а на способности считывать программу, которая тоже является неосознанной. Такая неосознанная интуиция считывания возможна у них, но в самой примитивной форме. Однако для нормальной работы интуиции необходима возможность сравнивать ощущения прошлых ситуаций с будущим. А у индивидов отрицательных систем связь с прошлым отсутствует по причине жесткого построения программ и тех целей, которые в них закладывают. Умение предсказать свое будущее за счет подключения к программе относится к способности считывания, но не самой интуиции. Считывание основывается на расчете, на вычислении следующих ситуаций по тому, что есть. А интуиция развивается на других качествах и особенно на ощущении сопоставления, которое связывает прошлые факты с будущими, а следовательно осуществляется постоянная связь души и с настоящей действительностью, и с будущей. Так что надо прийти к основному выводу, гласящему, что интуиция у отрицательных индивидов отсутствует. Человек часто говорит об интуиции, но пока ему еще не открыт полностью механизм ее действия и развития. Ошибочно он за интуицию принимает предсказания, которые имеют другую природу. Часто информация предсказательного характера посылается человеку его определителем для каких-то определенных целей, и это совершенно не связано с интуицией.